Мальчик не рисковал перепрыгнуть через нее, потому что она прыгала не хуже его. Можно отбросить саламандру в сторону палкой, но у него не было ни палки, ни камня, да и времени, чтобы их найти. Оставался сталактитовый дротик, по-прежнему висевший на бедре. Если бы он смог заколоть эту тварь. Времени на раздумье не оставалось. Саламандра двинулась к нему, ибо эти существа всегда нападают и никогда не отступают. Надо сражаться или бежать. При обычных обстоятельствах Орло убежал бы, но здесь не было обходного туннеля, который позволил бы обойти ее и продолжить путь. Мальчик прыгнул навстречу саламандре, целясь в нее острием. Тварь раскрыла пасть, чтобы укусить оружие, и острие дротика воткнулось ей прямо в глотку. Удачный удар. Орло отбросил дротик в сторону. Саламандра еще не мертва, но ей не избавиться от пронзившего ее тяжелого каменного дротика, а с ним передвигаться она не может. Путь свободен. Тут Орло задумался. Дротик ему еще пригодится, даже наверняка, чтобы отвести опасность, приближающуюся к Аде. Он осторожно взял его за конец, подняв саламандру в воздух. Ее глазки-бусинки злобно пожирали мальчика, и это Орло как-то странно взволновало. Ему нравилась ненависть этого маленького чудовища. Орло двинулся дальше, держа дротик горизонтально и чуть сбоку, чтобы яд не попал ему на руку, стекая вниз по дротику, если не был сдут ветром. Можно сбросить саламандру с помощью камня, а затем тщательно отмыть дротик в проточной воде, если бы было время. Вот и приходится нести дротик так неуклюже. Штопор добавлял проблем. Если наклонить дротик вниз перед собой, яд стечет на камень, которого потом коснется нога. Если же держать его над собой, капли упадут прямо на него. Но, оказывается, можно нести дротик сзади, так что он ни разу не окажется над ним. Ядовитые капли падали на камень, и Орло понимал, что пройдет немало времени, прежде чем он отважится пройти по этой тропе. Ну что ж, норны подождут. Он уже бежал по широким туннелям. Скоро он вернется в сад и встретится с опасностью. Приближаясь к саду, мальчик знал, что животное очень крупное. Ему приходилось выбирать туннели, по которым оно могло пройти, потому оно и двигалось кружным путем и медленно. «Орло?» На его пути стоял человек. Он был ниже и худощавее Орло и стар. Насколько знал мальчик, 60 с лишним лет. Доктор Бедокур. Орло понял, что этот человек здесь не к добру. В сущности, еще одна преграда, поставленная хтоном, более внушительная, чем норны и саламандра. Ибо Бедокур был не только сумасшедшим, но и умным. Все-таки Орло удастся, наверное, с помощью хитрости пройти дальше. «Я заколол бродячую саламандру. Теперь надо от нее избавиться. Осторожнее, яд!» И он нарочно направил дротик на Бедокура. «Так-так, встреча с саламандрой!» — проговорил Бедокур, не уступая прохода.